разменных монет дней. Теперь же все это обещано мне наверняка за очень смешную плату. Немного денег и 12 дней жизни, заполненных всего лишь пристранными, долгими беседами в удивительном, словно заколдованном доме, как сказочный замок, скрытым от посторонних глаз в заснеженной лесной глуши. А я не знаю даже, радоваться мне или нет, и не особенно забочусь конечным результатом. Собственно, чему ж тут удивляться? Он ведь сотворил то, что твердо обещал. Он вылечил меня или убил. Иногда мне кажется, что прежняя все-таки умерла, как и собиралась. И не узнать мне теперь никогда, своей смертью я и умерла. А я сегодняшняя, нерукотворное создание моего целителя. И на все это потребовалось ему всего-то 12 зимних дней. Не рады, вижу. Это усталость. Вы ведь, наверное, очень устали. Устала ли я? Очевидно, устала. И эта усталость, видимо, изгнала из моих ночей бессонницу. Теперь я засыпаю мгновенно, и сон мой темен, холоден и глубок, как гулкая бесконечность старого колодца на таежной заимке. Устала ли я? Конечно, устала. Но эта усталость сродни радости моей. Усталость электронной машины, которую долго и настойчиво эксплуатировали с максимальной нагрузкой, на пределе, используя все ее возможности. Так и было. По крупицам, хоть здесь уместнее будет сказать «файл за файлом», из моей памяти извлекались мельчайшие детали, подробности, штрихи и едва заметные черточки, из которых сразу же и буквально на моих глазах воссоздавался образ человека, некогда настолько близкого, что я ощущала его как физически неотъемлемую часть себя. И потеря его стремительно и неизменно вела к моей смерти. Так, по крайней мере, казалось. Теперь меня заставили отстраненно и методично вспомнить о нем все. Манеры, привычки, склонности, характерные жесты и фразы, любимые блюда и то, как он водит машину, разговаривает с охраной, отвечает по телефону, во сколько встает и каким одеколоном предпочитает пользоваться по утрам. Я выдавливала из себя воспоминания по капле и вместе с тем стежок за стежком распарывался шов, которым судьба по-живому, намертво связывала нас, а точнее привязала меня к нему. Иногда мне казалось, еще одна деталь, вдруг пришедшая мне на ум и добавленная к его портрету, изгусток воспоминаний станет настолько плотным, что в полумраке уютной мансарды материализуется сам. Или, легко опустившись на диван, самым естественным образом вступит в беседу, на лету подхватив чью-нибудь повисшую в воздухе фразу. Теперь все было кончено. Я была свободна, и меня действительно мало волновало, что станется дальше с ним. Впрочем, слово было сказано мною, и целитель мой, а теперь и нанятый мною палач, выполняющий мною уже вынесенный приговор, не собирался оставлять начатого дела. И я, да никто, пожалуй, не смог бы его остановить. Я, однако, и не пыталась. Зачем? Мне было все равно. И кроме того, тут он, как всегда, был прав. Я действительно устала. И мне ничего не остается, как согласиться с ним. Да. Наверное, устала. Это естественно. И вот что. Отправляйтесь-ка отдыхать. Отдыхать? Куда? Совершенно безразлично. Лучше путешествовать и где-нибудь подальше от этих мест –